Глава 21. Темная ночь. Никто еще не видел на земле улыбки, что слезою не прольется. Эбенезер Эллиот. Мистер и мисс Хейл возвращались домой пешком. Стоял чудесный тихий вечер. Подняв до колен белое шелковое платье, подобно героине баллады Лизи Линдсей, чье платье, правда, было зеленым и атласным, Маргарет шла по пустым улицам рядом с отцом, едва ли не танцуя от счастья, дышать прохладным свежим воздухом. «По-моему, забастовка серьезно тревожит Торнтона. Сегодня он выглядел очень озабоченным». «Ничего удивительного. Впрочем, когда перед уходом гости предлагали различные варианты, он отвечал с обычной уверенностью». «После обеда он держался так же непреклонно. Должно быть, трудно заставить его изменить манеру поведения. Но лицо его показалось мне напряженным». «На его месте я бы тоже встревожилась. Мистер Торнтон наверняка знает о все возрастающем гневе и откровенной ненависти своих рабочих. А те видят в нем того, кто в Библии назван жестоким человеком. Жестокий человек не столько несправедлив, сколько бесчувственен, непреклонен в суждениях, готов отстаивать свои права так, как ни одному смертному не должно. Что значит наши мелочные принципы перед судом Всевышнего? Я рада, что тебе он показался расстроенным. Вспоминая безумную речь отчаявшегося Бутчера, трудно смириться с холодной манерой мистера Торнтона». «Во-первых, я не вполне уверен в отчаянном положении Бутчера. Да, в тот момент он действительно бедствовал, не сомневаюсь. Но у этих странных профсоюзов всегда имеется некий таинственный денежный запас. В твоем рассказе он предстает человеком эмоциональным и крайне несдержанным, готовым выплеснуть чувства на показ». «О, папа!» «Что же, я всего лишь хотел воздать должное мистеру Торнтону. Вот уж кто слишком горд, чтобы проявлять чувства, полагая, что именно такой характер вызовет твое восхищение». «Конечно, я восхищена, как и должна, вот только не совсем уверена в существовании чувств. Разумеется, мистер Торнтон обладает несравненной силой характера и редким умом. Особенно если вспомнить, как мало преимуществ подарила ему судьба». «Не так уж и мало. С ранних лет он вел самостоятельную, практичную жизнь, которая требовала ясности суждения и жесткого самоконтроля. Это значительно развивает интеллект. Несомненно, ему не хватает глубокого знания прошлого, которое давало бы надежную основу для предвидения будущего. Но он четко сознает собственные упущения, а это уже немало. Тобой руководит предубеждение, Маргарет». «Мистер Торнтон – первый образец промышленника, то есть человека, занятого производством и торговлей, которого мне довелось встретить. Моя первая маслина, так что позволь поморщиться, ее раскусив. Знаю, что в своем племени он лучший, и надеюсь постепенно проникнуться симпатией ко всему племени. По-моему, начало уже положено. Я с интересом послушала разговоры джентльменов, хотя не поняла и половины, и очень расстроилась, когда миссис Торнтон увела меня в другой конец комнаты, объяснив, что единственная леди в мужском обществе должна чувствовать себя неловко. Я даже не подумала об этом, настолько увлеклась беседой. А дамы так скучны, папа, так скучны, хотя, наверное, по-своему умны. Их речи напомнили мне нашу старую игру. Кто вставит в предложение больше существительных?» «О чем ты, дитя мое?» – удивился мистер Хейл. «О том, что они так и сыпали словами, которые подчеркивали богатство. Экономка, младший садовник, хрусталь, старинное кружево, бриллианты и прочее. Каждая стремилась использовать их все, причем в самой непринужденной манере». «Если рекомендация миссис Торнтон оправдается, ты точно так же будешь гордиться своей единственной служанкой». «Не сомневаюсь. Сегодня я чувствовала себя великой лицемеркой. Сидела, праздно сложив руки на белом шелковом платье, как будто несколько часов назад этими же самыми руками не справлялась с грязной работой. Кажется, спектакль удался. Они приняли меня за светскую даму». «Даже я до такой степени ошибся, дорогая, что подумал, «Моя девочка выглядит как истинная леди», — заметил мистер Хейл со спокойной улыбкой. Улыбки мгновенно слетели с умиротворенных лиц, едва Диксон открыла дверь. «Ах, господин! Ах, мисс Маргарет! Слава богу, вы вернулись! Здесь доктор Дональдсон. За ним бегала служанка из соседнего дома. Наша поденщица уже ушла. Сейчас ей лучше, но час назад... О, сэр, я думала, она умрет!» Чтобы не упасть, мистер Хейл схватил дочь за руку и, взглянув в лицо, увидел выражение удивления и глубочайшего горя, но вовсе не того ужаса, который клещами сжал его ничего не подозревавшее сердце. Маргарет знала намного больше отца, а потому слушала Диксон с безнадежностью дурного предчувствия. «О, мне нельзя было уходить! Я ужасная дочь!» Поднимаясь по лестнице и поддерживая дрожащего отца, простонала девушка. Доктор Дональдсон встретил их на площадке второго этажа и прошептал. «Ей уже лучше. Настойка опия подействовала. Спазмы оказались очень сильными и напугали горничную. Но в этот раз все обошлось». «В этот раз? Пустите меня к ней!» Еще полчаса назад мистер Хейл выглядел бодрым мужчиной средних лет, а сейчас глаза его померкли, лицо осунулось и побледнело, походка утратила уверенность. Возле спальни стоял 70-летний старик. Доктор Дональдсон взял его за руку и повел в комнату. Маргарет пошла следом. Миссис Хейл лежала неподвижно, с роковой печатью на лице. Она спала, но смерть уже призвала ее и отметила, чтобы вскоре вернуться и забрать с собой. Некоторое время мистер Хейл молча смотрел на жену, потом задрожал, отвернулся от заботливого внимания доктора Дональдсона и принялся на ощупь искать дверь. В комнате горело несколько свечей, но он ничего не видел. Добравшись до гостиной, он начал шарить в поисках кресла, и доктор Дональдсон, придвинув ближайшее, помог сесть и нащупал пульс. «Поговорите с отцом, мисс Хейл. Мы должны как можно быстрее вывести его из состояния шока». «Папа!» — позвала Маргарет со слезами и болью в голосе. «Папа, ты слышишь меня?» Глаза мистера Хейла ожили, и с огромным усилием он произнес. «Маргарет, ты знала? О, как жестоко!» «Нет, сэр, это не жестокость», — быстро, решительно возразил доктор Дональдсон. «Мисс Хейл выполняла мои указания. Возможно, ошибочные, но не жестокие. Надеюсь, утром ваша супруга придет в себя». Случился спазм, как я и предполагал, хотя и не предупредил мисс Хейл о своих опасениях. Больная приняла снотворное, которое я принес. Долгий крепкий сон придаст ей сил, и уже завтра это пугающее выражение лица исчезнет. Но сама болезнь не отступит. Доктор Дональдсон взглянул на Маргарет. Склоненная голова, печально опущенные уголки губ говорили, что лучше открыть всю правду. Нет, болезнь не отступит. При всем нашем хваленом знании процесс распада нам не остановить. Можно лишь замедлить его ход и облегчить страдания. Будьте мужчиной, сэр, и христианином. Верьте в бессмертие души, не подвластной ни боли, ни смертельному недугу. Ответом ему была короткая резкая фраза. «Вы не женаты, а потому и не знаете, что это значит». Глухие, подавленные и оттого невыносимо тяжкие рыдания разорвали ночную тишину. Маргарет со слезами опустилась на колени, пытаясь разделить отчаяние отца. Никто, даже доктор Дональдсон, не ощущал течения времени. Мистер Хейл первым заговорил о насущных потребностях. «Что теперь делать? Скажите же нам! Маргарет, моя единственная опора! Моя правая рука!» Доктор Дональдсон отдал спокойные, разумные распоряжения. «Ни сегодня, ни завтра, ни в последующие дни ничего страшного не случится. Мистеру Хейлу следует немедленно лечь спать. Возле больной достаточно одной сиделки. Глубокое забытье продлится как минимум до утра, а завтра он их навестит». Крепко и тепло, пожав обоим руки, доктор удалился. Отец и дочь почти не разговаривали. Слишком обессилели от ужаса, чтобы обсуждать что-то еще, кроме ближайших действий. Мистер Хейл твердо решил просидеть возле постели жены всю ночь, и Маргарет с трудом удалось уговорить его отдохнуть на диване в гостиной. Диксон решительно отказалась ложиться, а что касается ее самой, то она просто не могла оставить мать, даже если бы все доктора мира дружно твердили о необходимости разумно расходовать силы, поручив дежурство горничной. В итоге Диксон, сидя у постели больной, то смотрела в одну точку, то моргала, то роняла голову на грудь, вздрагивала, просыпаясь, но в конце концов проиграла битву и захрапела. Маргарет сняла свое великолепное платье, с отвращением отшвырнула в сторону и надела халат. Казалось, уснуть больше вообще не удастся. Все чувства обострились в готовности к долгому наблюдению. Любой явственный звук, да что там, любой шорох, немедленно раздражал нервы. Больше двух часов она слышала беспокойные движения отца в гостиной. Мистер Хейл то и дело подходил к спальне жены и замирал возле двери, прислушиваясь до тех пор, пока Маргарет не выходила, чтобы ответить на невысказанный вопрос. Наконец заснул и он. Дом погрузился в тишину. Маргарет сидела за занавеской и думала. Все интересы прошлых дней утонули во времени и пространстве. Всего лишь 36 часов назад она беспокоилась о Бесси Хиггинс и ее отце, а сердце разрывалось от жалости к Бутчеру. Теперь же эти люди казались далекими воспоминаниями из ушедшей жизни. Все, что осталось за дверью спальни, не относилось к маме, а потому не имело значения. Даже Харли-стрит казалась более реальной. Там Маргарет хотя бы могла найти утешение в чертах тети Шоу, так похожей на маму, и в письмах из дому, которых ждала с тоской детской любви. Сейчас даже Хелсон погрузился в туман небытия. Унылые серые дни минувшей зимы и весны, такие пустые и монотонные, казались ближе к самому дорогому, так безнадежно ускользающему человеку. Она бы с радостью ухватилась за напрасно ушедшее время и стала умолять его вернуться, отдать все, что тогда имела, но так мало ценила. Как поверхностно, суетливо, пуста жизнь. Как мимолетно, невесомо, непостоянно, ненадежно. Казалось, на небесной колокольне, высоко над земными бедами и заботами, неумолчно звонит колокол, напоминая, что все в мире пройдет, и все забудется. А когда настал новый день, такой же холодный и серый, как многие другие, куда более радостные, Маргарет посмотрела на каждого из спящих и подумала, что страшная ночь так же нереальна, как причудливое видение, как тень. И она тоже прошла, утонула в прошлом. Проснувшись, миссис Хейл не помнила о вчерашнем приступе, поэтому очень удивилась как раннему визиту доктора Дональдсона, так и встревоженным лицам мужа и дочери. Поначалу согласилась остаться в постели, сказав, что чувствует себя совершенно разбитой. Однако вскоре захотела встать, и доктор Дональдсон разрешил ей перейти в гостиную. Только это не помогло. Миссис Хейл нигде не находила себе места, беспокоилась, а к вечеру впала в лихорадочное беспамятство. Мистер Хейл окончательно растерялся и утратил способность рассуждать и принимать решения. «Что можно сделать, чтобы избавить маму от еще одной такой же ночи?» – спросила Маргарет доктора на третий день. «В значительной степени это реакция на мощное лекарство, которое мне пришлось использовать. Полагаю, больная переносит свое состояние легче, чем вы, глядя со стороны». Положение мог бы улучшить водяной матрас. Конечно, кардинального улучшения не наступит. Скорее, состояние вернется к тому, каким было до приступа. Но пользу матрас принесет. Насколько мне известно, у миссис Торнтон он есть. Постараюсь днем заехать на Мальборо-стрит. А впрочем, добавил доктор, взглянув на бледную, утомленную Маргарет. Не уверен, что успею. Сегодня много вызовов. «Надеюсь, вас не затруднит пробежаться до фабрики?» «Разумеется, не затруднит», – с готовностью ответила Маргарет. «Обязательно схожу к миссис Торнтон днем, пока мама будет спать. Надеюсь, мне не откажут». Опыт не обманул доктора Дональдсона. Миссис Хейл отправилась от последствий приступа и днем выглядела гораздо бодрее, чем ожидала дочь. Маргарет ушла после ленча, оставив матушку дремать в глубоком кресле. Мистер Хейл сидел рядом и нежно держал супругу за руку, но выглядел при этом куда более измученным и страдающим, чем сама больная. И все же мало-помалу он начал приходить в себя и даже улыбаться, пусть пока редко, слабо и неуверенно. А еще два дня назад Маргарет думала, что больше никогда не увидит улыбку на его лице. От дома в Крамптоне до фабрики на Мальборо-стрит предстояло пройти примерно 2 мили. Стояла жара. В 3 часа дня августовское солнце палило без устали и без жалости. Первые 1,5 мили пути Маргарет не замечала на улицах ничего странного. Погрузившись в грустные мысли, привычно лавировала в плотном людском потоке. Однако в очередной раз, свернув за угол, с удивлением увидела необычную толпу. Никто никуда не уходил, все стояли на месте. Кто-то молча слушал, кто-то говорил, возбужденно жестикулируя. Пробираясь сквозь плотную человеческую массу, чтобы как можно быстрее добраться до цели, Маргарет не особенно замечала, что творится вокруг. А потому оказалась на Мальборо-стрит прежде, чем поняла, что людьми овладело тягостное раздражение, а атмосфера сгустилась, как воздух перед грозой. Из каждого прилегающего к улице переулка доносился далекий гул множества негодующих голосов. Бедняки, не осмелившиеся выйти на улицу, стояли у дверей и окон своих хижин и молча наблюдали за происходящим. Мальборо-стрит стала средоточием взглядов, выражающих различные, но неизменно сильные чувства. Кто-то смотрел с нескрываемой яростью, кто-то с откровенной угрозой, кто-то с сомнением и страхом, а кто-то и с жалобной мольбой. Подойдя к узкой боковой калитке в глухой фабричной стене, в стороне от больших двустворчатых ворот, Маргарет позвонила и, пока ждала привратника, услышала первый отдаленный раскат грома. Потом увидела, как медленно накатилась темная волна, остановилась, наткнувшись на препятствие, и отхлынула в дальний конец улицы. Еще недавно там приглушенно гудели голоса, а сейчас повисла грозная тишина. Внешние события проникли в сознание, но не коснулись полного личной боли сердца. Маргарет не понимала смысла и значения происходящего, но в то же время остро чувствовала приближение главной жизненной катастрофы – смерть матери, и пыталась представить, как это будет, чтобы в нужный момент найти силы поддержать отца. Привратник осторожно приоткрыл калитку, словно опасаясь вторжения нежданных гостей, и с облегчением перевел дух. «Это вы, мэм?» Калитка открылась чуть шире, хотя и не полностью. Маргарет вошла, и, поспешно задвинув щеколду, он осведомился настороженно. «Кажется, народ идет сюда?» «Не знаю. Происходит что-то необычное, но эта улица, кажется, пока свободна». Она миновала просторный двор и поднялась на крыльцо. С фабрики не доносилось ни звука. Не стучал и не вдыхал паровой двигатель, не тарахтели станки, не перекликались пронзительные голоса. Но вдалеке нарастал зловещий гул.